Глава 4. Эти 5 лет пролетели для Нея необыкновенно быстро. Сперва он исступленно принялся учить анжельский. Преподавание в Кармидоре велось именно на этом языке, а Ней совсем его не знал, и ему было нужно до начала учебы овладеть им на высоком уровне. «В смысле не знает анжельского?» С глубоким потрясением переспросил король-консорт, когда его люди донесли, что парень все свободное время зубрит язык. Король сам родился и вырос в Анжелии, и в свое время ему самому пришлось учить троянский язык в катастрофически сжатые сроки. Однако анжельский-то был самым сложным из языков, и решительно не представлялось возможным, чтобы даже самый усидчивый и талантливый ученик сумел бы овладеть им за 2 месяца на таком уровне, чтобы слушать университетские лекции. «Ну, значит, не одолеет и первую сессию», — с некоторой даже досадой резюмировал король. Мальчишку ему было жалко, и он и впрямь был готов поспособствовать его образованию. Но про свое незнание анжельского ему следовало сказать сразу. Впрочем, провал парня так или иначе решал проблему, и король только постановил помочь ему пристроиться где-то в Анжелии после того, как его выгонят из университета. Естественно, анжельским за 2 месяца Ней овладеть не смог, но упрямство не позволило ему сдаться. Он исправно посещал все лекции, на слух записывал совершенно непонятную ему тарабарщину и потом также ее и заучивал, по мере сил пытаясь разобрать хоть что-то. Первую сессию он так и сдал. На чистом зазубривании. Пару раз даже сам не понял, о чем именно его спрашивали преподаватели и что именно он им отвечал. Просто выдавал заученные наборы незнакомых слов. Как ни странно, это шарлатанство никто так и не разоблачил. Возможно, потому что преподаватели делали некоторую скидку старательному иностранцу, который проявлял такое рвение. Так что весь первый год обучения прошел для Нея как в чаду, в попытках овладеть одновременно и самим языком, и тем материалом, который на нем излагали. Несколько раз Ней писал Лее письма. Поскольку возможности писать прямо во дворец у него не было, он адресовал их в канцелярию Его Величества. Письма эти благополучно оседали в ящике стола короля-консорта и до Леи не доходили. На 2-м году обучения, осознав, что письма его не доходят, поскольку от Леи он так и не получил ни ответа, ни весточки, Ней стал изобретать иные способы с ней связаться. Он узнал, кто из его преподавателей собирается читать лекции в университете Роянцы и постарался произвести на него хорошее впечатление. Как оказалось, преподаватель как раз и занимался изучением электричества, так что 2 фанатика нашли друг друга. Весь 2-й год Ней занимался опытами. Энергии из воды у него определенно не получалось, но получалось много чего другого, не менее интересного. Преподаватель был в восторге от его пытливого ума и азарта, так что письмо передать согласился. Конечно, у него тоже не было выхода на дворец, поэтому в Роянцы он передал его ректору местного университета, самому высокому должностному лицу из тех, кого знал. Ректор охотно согласился поспособствовать и позже передал письмо министру науки, вхожему во дворец. Министр науки посчитал, что самый короткий путь передачи письма принцессе, с которой он так-то пересекался разве что на балах и приемах, это передать его на совете через ее родителей. Так что с таким трудом доставленное письмо не дошло до Леи лишь чуть-чуть и осело в том же ящике стола, что и предыдущие. 3-й год прошел для Нея в угаре опытов с электричеством. Он не ел, не спал и не вылезал из лаборатории. Письма он уже не отправлял и не пытался, сообразив, что все равно не дойдут. Однако время от времени он их все таки писал, оставляя у себя. Образ Леи отнюдь не померк в его сердце за все эти годы. Свидетельством тому был тяжелый выбор, который Нею пришлось совершить к середине 3-го курса. И Ней, и его преподаватель были абсолютно уверены, что из энергии, создаваемой электричеством, можно получить устойчивый световой источник. Их коллеги отнюдь не разделяли их энтузиазма, поскольку все опыты их в этом направлении упрямо проваливались. Однако смелые экспериментаторы не желали опускать рук и придумывали все новые и новые способы получения света из электричества. Опыты их, конечно, финансировал университет, но идей у них было гораздо больше, чем выделялось финансов, а где взять денег, было решительно неясно. Не раз и не два Ней думал продать, если не крестик принцессы, то хотя бы цепочку к нему. В конце концов, что толку в той цепочке? Лея наверняка одобрила бы его решение, потому что она знала, как важна ему наука. Однако ж каждый раз, когда он уже было решался и даже направлялся в город для совершения сделки, его что-то останавливало. Крестик и цепочка были единственным, что у него осталось от Леи. И потому он наделял их ценностью куда большей, чем те деньги, которые он мог бы за них получить. Скрепя сердце, он снова и снова отказывался от этой идеи и в конце концов решил, что нипочём не расстанется ни с крестиком, ни с цепочкой до самой своей смерти. Так закончился уже и третий курс, и Ней показывал себя талантливым и перспективным студентом. К тому времени король-консорт начал испытывать некоторое беспокойство по поводу упрямства и настойчивости проблемного кавалера. С такого станется и впрямь явиться после выпуска со сватовством. И как он это явление королеве объяснять будет? В очередной раз, листая папки с донесениями, он бурчал и возмущался. Подумать только, парень не был замечен ни в чем предосудительном. Студенческие гулянки и попойки стабильно проходили без его участия. Его вообще никто ни разу не видел пьяным, да и горячо любимый остальными студентами леди известной профессии его тоже совершенно не привлекали. Ничего компрометирующего. Сплошная учеба да научные опыты. «Да что ж такое?» — раздражался король-консорт, не зная, за что бы зацепиться. Однако мозги его прочно были настроены на многоуровневые интриги, поэтому в конце концов он решил, что возвращение парня им не грозит, если он обретет в Анжелии свою настоящую любовь. Кандидатка в настоящие любови была подобрана его агентами весьма скоро и не составила труда через подставных лиц устроить дело так, чтобы она получила возможность поступить в университет, а там подтолкнуть молодых людей к знакомству и сближению. Судя по отчетам агентов, дело пошло на лад. Девушка и Ней впрямь сошлись на почве бешеной любви к электричеству и все свободное время проводили вместе за опытами. Король довольно потирал руки, считая, что эта интрига ему удалась как по нотам. Два хороших дела разом. Помог парню и хорошее образование получить, и любимой женой обзавестись. На пятом курсе Нея выяснилось, что радовался король преждевременно. Девушка замуж вышла, но не за Нея, а за своего однокурсника. «Да как же так?» — раздраженно воскликнул король, когда ему доложили об этом тревожном обстоятельстве. Руководитель анжельского направления внешней разведки лишь растерянно разводил руками. «Сами не знаем, ведь и впрямь все время вместе были. Кто ж знал? Прошляпили!» резюмировал король-консорт с глубоким недовольством. Интрига не выгорела, 5 лет подходили к концу, и оставалось лишь уповать на то, что за это время новоявленное светило науки и думать забыло о какой-то скучной раянской принцессе. Король вполне справедливо полагал, что за 5 лет, наполненных новыми знакомствами, яркими событиями, учебой и опытами, первая юношеская любовь просто обязана была поблекнуть и забыться. А даже если и нет, она наверняка поблекла и забылась в сердце самой Леи. Так что проблема, так или иначе, все-таки была решена.